Глава 4. Восток. Пришелец проспал 2 дня. К тому времени, когда Думаи вынесла его из снежной бури, на пальцах у него вздулись волдыри, холод обжег нос и щеки. Унора немедленно взялась за дело. Прожив столько лет в горах, она умела спасти любую часть тела, если только та еще не совсем отмерла. Она переодела незнакомца и понемногу отогрела его помороженную кожу. Горная болезнь грозила ему кашлем. Летом больного спустили бы вниз, но пока не сошел снег, ему приходилось терпеть. Как и гости из клана Купоза, которую Думаи видела всего 2 раза, мельком и издалека. Не имея сил добраться до вершины, та оставалась во внутренних покоях. Думаи была бы рада ее приветствовать, но мать приучила ее никогда не приближаться к придворным. Дворец — ловчая сеть, в нее попадаются и самые малые рыбешки. «Лучше тебе держаться подальше от этих тенет», — предостерегала Унора. «Храни чистоту ума, стремись мыслями ввысь, и однажды ты займешь мое место». В ее словах был смысл. Всякий, кто бывал при дворе, уверял, что тот полон сплетен и коварства. Покончив с привычными делами, Думаи решила проведать не отходившую от пришельца Унору. Шествие за нее пришлось возглавить Думаи. На крыльце она стянула сапоги, сменила их на комнатные туфли и прошла к больному. Ей встретился Канифа с котелком в руках. «Как наш гость?» — спросила Думаи. «Шевелится временами. Наверное, скоро проснется. Тогда почему у тебя такой встревоженный вид?» Морщинка у него меж бровей пролегла глубже обычного. Канифа оглядел коридор. «Наша придворная гостья?» Понизив голос, заговорил он. По слухам, расспрашивала о великой императрице. «Как нравится той жизнь в храме? Не думает ли вернуться?» «Она правила всей сейки. Паломники всегда любопытствуют о ней. Но это из честолюбивых Купоза. Она, возможно, добивается расположения великой императрицы или хочет втянуть ее в заговор», — ответил Канифа. «Я буду за ней приглядывать». «Да уж, не сомневаюсь, тебе будет приятно приглядывать за такой красавицей». Канифа вздернул густую бровь и слабо улыбнулся. «Ступай к своей матери. Думаи, Сипьеды». Он пошел своей дорогой. «Она очистит тебя от столь приземленных мыслей». Думаи, входя в комнату, скрыла улыбку за волосами. Она поддразнивала Канифу, но, по правде сказать, тот никогда никем не увлекался. Его единственной любовью была гора. Путник лежал на тюфяке, укутанный до подбородка, с греющей клеткой в ногах. На вид ему было за 60. В густые волосы вплелась седина, смуглое лицо строго застыло. Унора, не отходя от него, следила за чайником. Пока в храме были гости, ей приходилось даже вне служения носить покрывало девы-служительницы. Девослужительница обучалась у верховной служительницы и представляла ее лицо. Если верховная неизменно принадлежала к императорской семье, деве-служительнице благородное происхождение не требовалось. Ее тонкое покрывало символизировало водораздел между земным и небесным царством. «Вот и ты!» — Унора хлопнула ладонью по полу. «Садись!» Думаи, подогнув колени, села рядом. «Вы узнали, кто он?» «Судя по вещам, солеходец». Мать указала на блюдо, полное раковин редкой красоты. «Он ненадолго приходил в себя, успел спросить, где он?» Для солеходца у него была, на удивление, нежная кожа. Эти странники, блюдущие древние святилища, умывались только морской водой и одевались лишь в то, что находили на берегу. «А восходительница?» — спросила Думаи. «Вы узнали, зачем она явилась под самую зиму?» «Да». Унора сняла с крючка закипевший чайник. «Ты понимаешь, я не могу открывать ее секретов, но она приняла некое решение и боится, что оно вызовет скандал при дворе. Ей нужно очистить мысли». «Может, я могла бы утешить ее беседой? По-моему, мы почти одного возраста». «Ты добра, но она ищет моего совета». Унора налила кипятка в чашку. «Не заботься о ней, мой воздушный змей. Гора — вся твоя жизнь, и ты нужна ей целиком». «Да, матушка». Думаи бросила взгляд на солеходца. По хребту проскребло холодом. Он не только пришел в себя, но уперся взглядом ей в лицо и смотрел так, будто узрел водяного духа. Унора тоже заметила и напряглась. «Почтенный незнакомец». Она с чашкой в ладонях встала между ним и дочерью. «Добро пожаловать. Ты в верхнем храме Квирики, и я его дева-служительница». Неизвестный молчал. «Горная болезнь может помутить зрение. Ты меня видишь?» Думаи стала не по себе. «Я хочу пить», — заговорил наконец. Голос был низкий и грубый. Унора поднесла чашку к его губам. «Голова у тебя будет пока совсем легкой», — предупредила она, пока солеходец пил. «И живот теснее обычного». «Спасибо тебе». Он утер рот. «Мне снилось, что боги призывают меня с этой горы. Но, как видно, я слишком слаб, чтобы ответить на призыв». «Не твоя слабость, а воля горы не допустила тебя выше». «Ты добра». Унора отошла убрать чашку, и больной перевел взгляд на Думаи. «Кто это?» — спросил он. «Одна из певиц богов». Думаи ждала, что Унора добавит подробностей, но та молча заваривала свежий имбирь. «Прошу прощения», — обратился к Думаи незнакомец. «Твое лицо показалось мне знакомым». Он протер глаза. «Ты права, дева-служительница. Это должно быть от горной болезни». В коридоре скрипнули половицы. «А вот и Канифа», — обрадовалась Унора. «Он принес тебе одежду». Она снова обратилась к Думаи. «Ты поможешь Тирату нарубить еще льда?» Думаи медленно встала, столкнулась в дверях с Канифой и пролетела мимо так, что он невольно оглянулся ей вслед. «Что тебе снилось?» Думаи не открывала глаз. Она стояла коленями на циновке, распластав ладони по бедрам. «Опять снилось, что лечу», — сказала она. «Над облаками. Я ждала, что опустится ночь. Что сядет солнце и взойдет луна? Нет, там уже была ночь, хоть и безлунная». Думаи попробовала объяснить по-другому. «Я ждала, когда звезды сойдут с небес. Откуда-то знала, что они должны сойти ко мне». «Сошли?» «Нет, никогда они не сходят». Великая императрица кивнула. Она сидела на подколенной скамеечке, как часто сиживала в холодные месяцы. Когда-то она, императрица Манаи, была проницательной и любимой, пока неведомая лекарям болезнь не сделала ее хрупкой и не спутала мысли. Когда немочь ее стала явной, ей ничего не оставалось, как отречься в пользу сына, удалившись на гору Ипьеда, чтобы занять пустовавший пост верховной служительницы Сейки. В горах ее болезнь таинственным образом прошла, но теперь уже обеты воспрещали ей вернуться ко двору. Она и приняла обездоленную, одинокую Унору, когда та с Думаи в чреве пришла в храм просить убежища. Со времени ее отречения оставленный на троне мальчик стал мужчиной. Император Йораду никогда не посещал храм, хотя матери изредка писал. Великая императрица смотрела, как дышат в жаровне обломки дерева. Белизна покрывала ее короткие волосы, словно она зачесала в них снег. Думаи мечтала о таких волосах. «Ты чувствовала, что будет, если звезды не падут?» — спросила великая императрица. Думаи плотнее прижала ладони к бедрам, пытаясь вспомнить. В бесформенной пустоте между дремой и явью ей чудилось, будто пот ее стал серебряным. «Что-то ужасное», — сказала она. «Далеко внизу лежала черная вода, и в ней гибель». Великая императрица пожевала губами, наморщила лоб. «Я долго размышляла над этими видениями», — сказала она. «Тебя призывает к Вирике, Думаи». «Я стану девой-служительницей?» — спросила Думаи. «Вы знаете, что я только того и желаю». «Это я знаю». Великая императрица опустила ладонь ей на голову. «Спасибо, что поделилась сновидением. Я буду и впредь размышлять над ними, в надежде раскрыть, что они предвещают». «Я думала, нельзя ли... Я хотела бы попросить вашего совета и в другом деле. Это про мою мать». «Что с ней?» Думаи боролась с собой. Не дело дочери сомневаться в родительнице. «Пустое», — сказала она наконец. «Но не так давно она решила не говорить незнакомцу, что я ее дочь. Назвала меня просто певицей богов. Знаю, девы-служительницы обычно бездетны, но в этом же нет позора». «Ты говоришь о мужчине, появившемся ночью?» «Да». Великая императрица, видно, задумалась. «Унора принесла тебя в мир. Родительская любовь бывает очень разной, Думаи», — сказала она. «Видела ты, как печальники расклевывают себе грудь, чтобы накормить птенцов каплями собственной крови?» «Думаи видела. Потому и полюбила печальников так сильно». «Долг Уноры — от моего лица наставлять и утешать восходителей. Ты к этой роли еще не готова», — говорила великая императрица. «Но узнай они, что ты ее дочь, через тебя они бы искали подходы к ней. Унора не хочет обременять твой разум земным, пока ты не проживешь на горе достаточно долго, чтобы противостоять низменным соблазнам». «Я живу на горе почти столько же, сколько моя мать. Я никогда с нее не сходила. Разве можно соблазниться тем, чего не видела?» «О том я и говорю», — Думаи задумалась. Мысли, как фигуры на доске, двигались в сознании, выстраиваясь в ровный ряд, не разбиты сомнением. «Благодарю вас, великая императрица», — сказала она, вставая. — «Ваша мудрость открыла мне глаза». «Хм, доброго сна, Думаи». Думаи тихо задвинула за собой дверь. В этих покоях у нее всегда делалось легче на душе. Конечно, великая императрица была права. До рождения Думаи Унора обитала вдали от горы и знала обо всех соблазнах и жестокостях жизни внизу. Вполне понятно, что она хочет укрыть от них Думаи, защитить ее. Думаи повернулась к выходу из коридора и вздрогнула, увидев в полумраке женщину. «Простите», — прозвучал тихий голос. «Я вас напугала?» Незнакомка не шевелилась, сливаясь со стенами в темной накидке, которую храм давал гостям. Будничная одежда только подчеркивала ее лицо. Бледная, тонкокостная, под темными волосами, уложенными ракушкой в самую простую из придворных причесок. «Госпожа моя», — опомнилась Думаи, — «простите, но гости в эти покои не допускаются». Ее большие глаза цветом напомнили Думаи медную монету. «Извиняюсь, я искала трапезную и, верно, не туда свернула, как неосторожно с моей стороны». «Ничуть. В храме легко заплутать». Женщина разглядывала ее с откровенным любопытством. Думаи пригнула голову, чтобы хоть отчасти завесить лицо волосами. У всех гостей с земли такая привычка — вглядываться слишком пристально. «Как я понимаю, вы певица богов», — сказала женщина. «Какая у вас должно быть наполненная жизнь?» «Я нахожу ее таковой, моя госпожа». Мне самой хотелось увидеть вершину, но, очевидно, я заперта здесь снегами. Надеюсь, вы не слишком разочарованы и найдете среди нас покой. Благодарю. Много дней я не знала покоя. Женщина обратила к ней сияющую улыбку. У вас есть имя? Думаю, я никогда не видела таких лиц. Одна сторона в точности, как другая. Канифа говорил, по этому признаку можно отличить дух бабочки от простой женщины. Она готова была сказать правду, но вдруг запнулась. Быть может, от взгляда того солеходца в загривке у нее угнездилось беспокойное чувство опасности. «Унора», — ответила она, доверившись этому чувству. «А вы, моя госпожа?» «Никия, прошу вас, следуйте за мной. Я как раз шла в трапезную». «Спасибо вам, Унора». Никия резко отвернулась к дверям. «Вы слишком добры к бедной гостье». Они спустились по лестнице, прошли по коридору, где половицы поскрипывали под мягкими туфлями. Никия смотрела на все с нескрываемым любопытством. Думая, ждала, что гостья замкнется в мыслях о своих придворных заботах, но та была воплощением непринужденности. «Я слышала, давшие обет служения в этом храме не едят даров моря», — заметила она. «Это правда?» «Да. Мы верим, что морем владеет род драконов и не смеем есть принадлежащего им». «Даже соли?» Женщина тихонько засмеялась. «Можно ли прожить без соли?» «Соль нам присылают лакустринские купцы из Гинуры. Там ее добывают в соляных колодцах на суше». «А жемчуга, ракушки?» «Раковины можно найти на берегу», — напомнила Думаи. «Восходители часто оставляют их на вершине в дар великому Квирике». «Так вы считаете императора и его двор, в том числе меня, ворами? Мы ведь едим дары моря». Думаи потупила взгляд. Она уже запуталась одной ногой в тенетах. «Я не то имела в виду, моя госпожа. Каждый служит богам наилучшим, по собственному разумению, способом». Никия вновь рассмеялась легко и туманно. «Неплохо. Вы имели бы успех при дворе». Улыбка ее погасла. «Вы сейчас были у великой императрицы. Вы ей прислуживаете?» «Нет». Думаи не позволила себе измениться в лице. «У ее величества лишь одна служанка, прибывшая с ней вместе из дворца». «Тайорин Па Осипа?» «Да. Вы знакомы с госпожой Осипой?» «Знаю мельком, как и многих других, в том числе теперь и вас, Унора». Они быстро дошли до трапезной. В этот час здесь всегда было тесно и шумно. Обитатели храма сонно тянули слова после дневных трудов и молитв. Никия повернулась к Думаи. «Рада знакомству, Унора», — сказала она. «Вы многому меня научили в столь краткой беседе». «Пусть ваша радость будет долгой, моя госпожа», — склонила голову Думаи. «Благодарю». Еще одна обаятельная улыбка, и Никия отошла к своей доедавшей ужин служанке. В дальнем конце трапезной Канифа наполнял миски гречневой кашей. Он скрепил рукава у локтей, обнажив худые смуглые руки. Думаи поймала его взгляд. Он вслед за ней нашел глазами двух женщин и незаметно кивнул. «Нике нечего делать рядом с великой императрицей. Очень может быть, что подозрения Канифы оправданы. Теперь он позаботится, чтобы женщину провели отсюда прямо во внутренние покои». Думаи решила проведать Целиходца. Через распахнутые ставни в его комнату врывалась снежная метель. Она подбежала к окну, выглянула в ночь. От храма тянулась цепочка следов. «Вернись!» — крикнула Думаи. «Там смерть!» Только ветер ответил ей, обжег щеки. Мало-помалу глаза различили на снегу темное пятно. Поняв, что видит, она пустилась бегом. Она пролетела через храм, сбежала по лестнице, по коридорам. Тирату гасил светильники. «Оставь!» — крикнула на ходу Думаи. «Мне нужен свет!» Тирату тут же остановился, затем шагнул за ней. На крыльце Думаи набросила на плечи мех. В глубоком снегу под ступенями увязали сапоги. Она побрела от храма, заслоняя глаза голой ладонью. «Не дразни гор, Думаи!» Вихрь свистел в ушах, забивая их болью. Сюда еще доставал свет с крыльца, и дорога была хорошо знакома. Отходить дальше опасно, но, быть может, от этого зависит человеческая жизнь. Добравшись до скорченного тела, она упала на колени, смахнула снег с головы, ожидая увидеть лицо Целиходца. А увидела другое. Впервые за несколько дней. «Матушка!» — прохрипела Думаи. Холодное пепельное лицо, заиндевелые ресницы, дыхание чуть теплится. «Матушка, нет! Зачем ты пошла за ним?» Повернув голову к храму, она выкрикнула. «Помогите!»